«Я покажусь ему неуклюжим», — думал я. Однако он поддерживал меня любезно и терпеливо. Молчание, к которому он меня призвал, тайна, которой он окружил нашу первую ночь, заставили меня на миг поверить в его любовь. Дом пахнул ничуть не лучше, чем другие дома в Барио-Чино. Но его жуткий запах навсегда останется для меня не просто ароматом любви, но и нежности и доверия. Зато стилетано, запах его подмышек, запах из его рта, когда мое обоняние вспоминает об этом, если оно внезапно обретет эти запахи во всей их будоражащей достоверности, я думаю, что они ударят мне в голову с прежней одуряющей силой. Время от времени по вечерам я встречаюсь с каким-нибудь малышом и провожаю его до дома. У подножия лестницы мои шпанята обитают в злачных местах. Он берет меня за руку и ведет наверх так же ловко, как стилетано. «Осторожно!» Он прошептал это слишком нежное для меня слово. Я оказался прижатым к его телу. На миг я ощутил прикосновение его подвижных ягодиц и немного отстранился из вежливости. Мы поднимались по узкому проходу вдоль тонкой стены, охранявшей сон гостиничных проституток, воров, сутенеров и нищих. Я был ребенком, которого бережно ведет отец. Сегодня я отец, которого его чадо ведет к любви. На четвертой лестничной площадке, запыхавшись, я вошел в его убогую каморку. Я любил. В барах «Параллельо» стилетано представлял меня своим приятелем. Ни один из них как будто не заметил, что я люблю мужчин, ведь среди обитателей Барио-Чино столько голубых. Мы совершили с ним вдвоем несколько безобидных налетов, которые обеспечили нас всем необходимым для пропитания. Я жил с ним, я спал в его постели, но этот верзила проявлял столь утонченную стыдливость, что мне ни разу не удалось увидеть его всего, хотя я и получил от него то, чего страстно желал. Стилетано оставался для меня милым и надежным хозяином, ни сила, ни обаяние которого так и не утолили мою жажду мужественности, воплощением которой были солдаты, моряки, авантюристы, воры, преступники. Будучи недоступным, он стал в моих глазах воплощением этих образов, которые подавляют меня. Следовательно, я был целомудренным. Иногда он издевался надо мной, требуя, чтобы я застегнул его пояс. Мои руки дрожали. Он делал вид, что ничего не замечает, и дурачился. Я расскажу позднее о характере моих рук и значении этой дрожи. В Индии небезосновательно утверждают, что священные или гнусные предметы и люди являются неприкосновенными и неприкасаемыми. Стилетано радовался, что я был в его власти и представлял меня друзьям как свою правую руку.